Глава 24. Ирина. Я лежу в кровати и смотрю в потолок. Ощущение дежавю охватывает и давит на мозг. Как 10 лет назад в психиатрической клинике, где мне даже вставать было нельзя. Я была буйным пациентом. Постоянно хотела покончить с собой и утащить как можно больше людей на тот свет. Я ненавидела всех. Мужа, который спустил все на тормозах, потому что не хотел терять бизнес. Мать, которая говорила, что Лика сама виновата. В чем виновата? В чем может быть виновата 16-летняя девчонка? Я любила дочь больше жизни. В моем жестоком мире была только она. Свет, который наполнял мою жизнь. А потом кончился и он. Просто ушел, оставив меня в кромешной тьме. Я так хотела обрести его вновь. Увидела Олесю, так похожую на мою доченьку, узнала всю ее историю, решила, что она подойдет. С ее-то обидой на этот мир она подходила идеально, даже со своей слабостью к этому придурку-младшему Хворостову. Даже когда она о нем в тюрьме говорила, я не видела ненависти, лишь горькую обиду, которую никак не могла проглотить. И стоило ему немного погладить этого котенка, как все обиды забыла. И вот она уже сбегает с ним, думая, что рушит все мои планы. Прости, Олесь, но я все закончу, как и планировала. Я слишком долго планировала. Еще в клинике, пока лежала сутками напролет, мечтая, как убью насильника своей дочери. Я была такая не одна. У Хворостовых хватало врагов, и я смогла найти тех, кто поможет воплотить мой план в жизнь. Не бесплатно, конечно. Когда я останусь единственной наследницей, я должна буду отдать почти все деньги. Слышу, как отъезжает машина. Значит, пора. Уехали пташки. Ну, пусть полетают еще одну ночь. Встаю с кровати и иду по пустому коридору. Вижу открытую дверь и усмехаюсь. Опять дежавю. Почти в такой же комнате я нашла дочь. Почти в такой же позе. И... Ирина, помоги. Привет, Сереж. Больно тебе? Сажусь на кровать и смотрю на разбитую рожу своего врага. Миша постарался. Возможно, и убил бы. Но Алиса вмешалась. Ир, вызывай скорую. И нужно найти этого поганца. А меня не Ира зовут. «Хватит нести чушь!» — пытается он подняться. Но я толкаю его ногой в грудь, и он снова падает. «Ты же не можешь ходить!» «Я все могу. Я даже могла перенести то, что ты изнасиловал мою дочь. Алису?» «Я не насиловал. Полину. Помнишь? Полина Обухова. Дочь твоего партнера, которая так тебе приглянулась». Даже сквозь кровавое месиво видно, как его глаза расширились. Ты — мать Полины, Инга. Инга Обухова. Вспомнил, муженек? Что ты хочешь? Как ты? Ты с самого начала. Не трудись думать. Просто хотела, чтобы ты знал, за какие грехи тебе вынесен смертный приговор. Ты не убьешь меня. Смело так говорить. Поднимаюсь во весь рост, достаю из кармана пистолет. «Нет, Ира! Инга, нет! Ты все неправильно поняла! У нас с Полиной любовь была, я собирался на ней жениться!» «Не неси хуйни! Мой муж продал ее тебе, а ты воспользовался ею неделю. Продавал своим партнерам, а потом она покончила с собой, потому что с этим невозможно жить. Я убила мужа, убила всех тех партнеров. И теперь пришла твоя очередь. Но я не только тебя убью. Я засажу твоего сына за твое убийство, а твои деньги отдам твоему врагу, которого ты подставил. Сука! — ревет Сергей, делает рывок в мою сторону, но я хладнокровно нажимаю на курок. Бросаю пистолет, снимаю перчатки и прячу в карман своего халата. Иду в свою комнату, ложусь в кровать и звоню в полицию. «Доброй ночи. Я слышала выстрел. Приезжайте скорее, мне страшно». Когда оператор взял необходимые данные, я позвонила, чтобы выяснить, где Миша с Алисой. Мне даже немного стало жалко ее, потому что совсем скоро ей придется променять свою первую любовь на дочь, которая жива. Я прислушиваюсь к себе, пытаясь унять тремор в руках, но никак не выходит. Это не то, все не то. Я отомстила всем и каждому за смерть моей девочки. Но где же мир, который я должна была обрести? Где свет, в который я должна вернуться? По щекам сами собой текут слезы, которые просто не могу остановить. Я закрываю глаза, представляю свою девочку. Она машет мне рукой, но так и не возвращает свет, окончательно погружая меня в темноту. Алло, беру трубку на входящий. Младшего тоже нужно убрать, но уже в тюрьме. Он будет сопротивляться там. Значит, сделай все, чтобы он не сопротивлялся и сам полез в петлю. На связи. Дети в мотеле «Дорога» на выезде из области. Спасибо. На связи. Полиция приезжает спустя 20 минут. Наверное, труп Сергея уже остыл. Меня допрашивают, потом Глеба, потом Катю и прислугу. В скором времени я сообщаю им о ссоре отца и сына. Также примерно говорю их расположение. И уже в конце дня меня приглашают для дачи свидетельских показаний. Меня отвозят в отделение, где я встречаю зареванную Алису. «Ира! Мама!» Она бросается ко мне в ноги, целует руки. «Противно! На что женщина способна ради того, кого ненавидела?» «Он не убивал его. Я точно помню. Он даже пнул его. Сергей был жив. Он не стрелял в него». «Мы все выясним, дочка. Обязательно. Ты посиди здесь. Я скоро вернусь». Когда я пишу свою объяснительную, я подкатываюсь в кресле к ревущей Алисе. Она закрывает глаза руками и продолжает содрогаться. «Ну что? Что сказали? Зовут тебя. Сейчас ты напишешь все, как было». «Я напишу правду. Мы наймем адвокатов. Мы вытащим его, да?» «Готова на это поставить деньги за учебу?» «Конечно». «А дочь?» Алиса раскрывает заплаканные глаза, на ресницах которых застыли слезы. «Не понимаю». «Дочь, ты готова на это поставить?» «Чью?» «Свою». «Элла мертва». «Она жива, Алис. Я спрятала ее, чтобы ты довела дело до конца. Миша должен сесть, иначе и его убьют». «Что ты такое говоришь?» Срывается девчонка на ноги, сжимает кулаки. «Ты говорила мне, что она мертва. Ты показывала мне труп. Ты хоронила ее со мной. Стояла, слезы мне утирала». «Я должна была поступить именно так». «Должна? Ты убила меня тогда». «Я подарила тебе новую жизнь. И дочь твоя ждет, когда ты ее найдешь». Беру телефон и показываю ей фотографию малышки. Симпатичная получилась. Прям куколка. Алиса забирает телефон, вглядываясь в фото. «Зачем?» «Потому что знала, что оставь я тебе смысл жизни, ты бы не стала исполнять мой план в жизнь. А так все получилось как нельзя лучше. Это ты! Ты его! Рот закрой, если хочешь дочь увидеть. Дашь нужные показания против Миши, и я скажу тебе адрес». Алиса сглатывает. Садится, непрерывно смотрит на фото дочки. Я ей завидую. Как бы я хотела вернуться в то время, когда моя малышка была вот такой. Что я должна сказать? Все то же самое. Защищай, как можешь, но не забудь напомнить про выстрел. Это он убил отца одним выстрелом прямо в его больное сердце. Миша возненавидит меня. Потом ему все объяснишь. Но потом. Сейчас нельзя. Все. Дай телефон и иди. Говори все, как было. Скажи. «Зачем, Ир? Зачем ты все это делаешь?» «Тебя это не касается. Тебя должна волновать только твоя дочь. Или она тебе больше не нужна?» «Нужна. Конечно, нужна». «Ну так иди. Не задерживай работников следственного отдела». Алиса уходит. «А я понимаю, что ни хера мне выполненный долг не приносит удовлетворения. Внутри вакуум, который я не знаю, чем заполнить».